На кресте за нас он висел, для спасения грешных людей. Из любви он все претерпел. Пусть влечет поток тот живой, душу ко Христу все сильней. Кровью святою омой, и буду я с неба белей. Отче, согрешил пред тобой, все тебе хочу я открыть. Знаю я виновен во всем, и ничем греха мне не смыть. О, Господь, тебе я иду, на меня поток тот излей, кровью благодатной омой, и буду я с неба белей, с неба белей, с неба белей. Кровью Иисуса омой, и буду я с неба белей.